Глава 13. Такое странное состояние. Амра никак не могла свыкнуться с мыслью, что она теперь вроде как просватанная невеста. Да еще все это хранили в глубочайшей тайне. Она знала, что папа сообщил только самым близким. И все. Больше об этом не знал никто. На следующий день она пошла в школу. Вагит по-прежнему держался поблизости, и по-прежнему на него пускали слюни ее одноклассницы. Но черный байк не появился к последнему уроку напротив здания школы, и это было замечено. Оказалось, не только она одна внимательно следила за его появлением. Ее замучили вопросами. «А где тот байкер? Почему он не приехал?» Амра отмалчивалась или пожимала плечами и как можно равнодушнее отвечала. «Ну откуда мне знать?» На нее странно косились одноклассницы и кривили губы. Когда Шерас не появился и на второй день, особо активные подруги, которым резко возросшая популярность Амры была поперек горла, ей уже прямо в глаза сказали: «Что-то твой байкер не появляется! Бросил тебя?» Холодной воды ушат. Но она только вскинула бровь и проговорила спокойно: «А вы не подозреваете, что у человека могут быть дела?» «Ой, да ладно, знаем мы», — сказала одна из девиц, уже сформировавшаяся и выглядевшая старше своего возраста. «Просто понял, что с такой малолеткой, как ты, время незачем терять, и нашел себе кого посимпатичнее и поопытнее». Оглядела худощавую Амру, а потом перевела взгляд на свой сочный бюст и презрительно усмехнулась. Как бы хорошо ни держалась Амра, укол достиг цели. Она ведь и сама об этом думала. Нетрудно догадаться, что она маленькая худышка, школьница, а он взрослый мужчина. И их отношения сейчас просто невозможны. Станет ли он ждать ее столько лет? Это же глупо верить, что он будет хранить ей верность. Но клятва, обряд, красная нить, которая тянулась от сердца к сердцу, его медальон. Казалось, она все еще чувствовала оставшееся на металлическом кругляше его тепло. Наверное, именно поэтому ей хватило сил беззаботно улыбнуться и сказать: «Вообще-то, не все любят перезрелые фрукты», и выразительно поиграла бровями. Рядом раздался смех, девица фыркнула и отошла в сторону. Этот раунд Амра выиграла в чистую, но осадок остался. Как будто задрожала напряжением какая-то струна внутри. Его слова на прощание: «Иди, не стой босиком, простудишься». «Месяц ждать», — сказал он, — «самое большое — 3». День еще один не прошел, она уже соскучилась. И по занятиям магии тоже. Садясь в машину после уроков, Амра невольно вздохнула и насупилась. Невольно вспомнив, как в последнее их занятие накануне обряда Шерас рассказывала ей то, что полностью переворачивало представление о мертвом даре. Дар смерти может нести не только смерть и уничтожение. «Процесс можно повернуть обратно», — сказал он тогда. И не стал запускать регенерацию после того, как она воздействовала на него своей магией. Ждал, когда она сама уберет последствия, а у нее не получалось. И было так страшно, что она возится и тем самым причиняет ему лишнюю боль. Пока чуть-чуть получилось, с нее 7 потов сошло. Амра тогда расплакалась, а он сказал, что она молодец. 2 дня назад это было, а почему-то казалось, что очень давно. Она вздохнула, глядя в окно, и накрыла ладонью медальон. Под ним прятался маленький живой ручеек, из которого тянулась невидимая нить, уходившая в пространство. «Привет!» — подумала она и послала по этой нити капельку тепла. Потом вздохнула и успокоилась, улыбнулась своему отражению в стекле. «Месяц ждать! Но лучше сразу настроиться на 3 месяца!» А на следующий день, уже вечером, Амра сидела в своей комнате, жевала печеньки, читала и музыку слушала, и вдруг почувствовала, как рванулась нить, а потом ее словно отрезало от него стеной. Ей стало страшно, непонятно, что произошло, а нить теперь как будто тянулась куда-то и исчезала в темноте. Амра побежала к бабушке и хотела спросить, что это значит, но не успела она по лестнице спуститься, как входная дверь отворилась. К ним в дом явилась Эрида. Великая владычица асуров казалась бледной и осунувшейся. Морщинки залегли в углах рта. Никогда Амра еще не видела, чтобы эта женщина нервничала. А сейчас они замерли, глядя друг на друга, и такое напряжение. И вдруг Эрида подошла и порывисто обняла ее, и застыла, прижимая к себе, а у Амры навернулись слезы. Потом асура взяла ее за руку и потянула за собой. «Пойдем!» Она быстро двигалась по холлу, а навстречу уже шли родители. Оба, и мама, и папа, бабушка, Диля, дед, все. «В кабинет!» — сказала Эрида. Как-то сразу все оказалось очень серьезно. Саха кивнул и тут же развернулся и пошел вперед. Амра разволновалась так, что у нее сердце выпрыгивало из груди. Она видела только, что бабушка увела Дилю, даже не успела заметить, куда девался дедушка, а дверь кабинета уже закрылась за ними, и папа одним движением набросил полог безмолвия. Быстро прошел к столу, мама следом, встала у него за спиной. «Прошу, садись!» — проговорил он, показывая Риде на кресло. Но та не села. Бросила взгляд на Амру и вдруг подалась вперед. «Я хочу, чтобы невеста моего сына жила в моем доме!» Повисла звенящая пауза. Все застыли, глядя друг на друга. «Я клянусь, что в моем доме она будет в полной безопасности!» Резко взрезала неизвестно откуда взявшимся у нее в руке маленьким кинжалом ладонь и проговорила. «Вот!» Потекла кровь. Амра ахнула и зажмурилась. Саха резко подскочил с места и выкрикнул. «Я никогда не сомневался! Но объясни мне, ради всего святого, что произошло!» Эрида сжала ладонь и обернулась к Амре, а та вдруг поняла, что все опять смотрят на нее. Губы затряслись. «Амра, что?» «Господи, как это трудно было выговорить!» «Шираз, я не чувствую его!» Она крепилась, но слезы брызнули, она сорвалась на крик. «Как будто между нами стена, я не могу пробиться!» Эрида резко подошла к ней и коснулась скрытого под одеждой его медальона. Шумно выдохнула и сказала. «Это потому, что его нет в этом мире». «Что?» Амра отказывалась верить. «А где он?» Спросил Саха серьезно. «Скажи, мы вытащим его. Что делать нужно?» «Я не знаю». Эрида нервно сглотнула, отвернулась и отошла. Потом снова повернулась к ним. «Не знаю, где он, но он жив». И уже обращаясь к Амре, сказала мягче. «Шираз вернется. «Все будет хорошо, но тебе пока лучше пожить со мной». Дальше взрослые говорили между собой, Амра воспринимала урывками. У нее был шок. Как же так? Хотелось зажмуриться. «Иди, не стой босиком, простудишься». Кричать хотелось. «Проводить необутое выйдешь». Строка из Юнона и Авось. «Нет, нет, нет!» «Не будет этого! Никогда не будет!» Она сама не заметила, как сказала это вслух, а все смотрят на нее. «Все будет хорошо!» — повторила Эрида и шагнула к ней ближе. «Не бойся, он вернется!» «Вернется!» Все неожиданно обрело другой смысл. «Вернется, а ее здесь не будет?» «Шираз сказал 3 месяца! Я буду ждать здесь!» Болезненная судорога скользнула по лицу Асуры. Она еще некоторое время смотрела на Амру, потом сказала. «Хорошо, но через 3 месяца, если мой сын к тому времени не вернется, тебе лучше поехать со мной. Здесь небезопасно. Там я смогу защитить тебя от всего, и тебе нужно продолжить обучение». «Но как же? Вдруг он меня там не найдет?» прошептала Амра. «Я же теперь не чувствую его!» Действительно, нить уходила куда-то в темноту и там терялась. «Найдет!» Рида улыбнулась. «Тебя он всегда найдет!» Отец молчал, и мама тоже. Все опять смотрели на нее. Она сказала: «Хорошо!» Эрида уже ушла, а Амра все сидела в гостиной на диване. Старшие о чем-то совещались в кабинете у отца. Рядом с ней была Диля. Сначала обнимала ее молча, потом не выдержала, тряхнула за плечи и сказала: «Ёжа, перестань! Все будет хорошо!» А у самой глаза опять на мокром месте. Зло вытерла глаза и буркнула: «Гормоны гадские!» И тут же повернулась к Амре. «Ну, хочешь, я тебе блинчиков нажарю, хочешь?» «Хочу!» Амра облизала губы. Сестра ненавидела жарить блинчики. Это же надо было стоять у плиты час. Дома заняться этим ее заставить невозможно было. Но что правда, то правда. Блинчики у старшей сестры получались классные, как и все, что она пекла. И если Диля решилась на такое, даже если ей не хочется, нельзя отказываться. «Вот и хорошо!» — обрадовалась Диля. «Пойдем, посидишь там со мной, чтобы мне не было скучно!» И Амра пошла. А в кухне уже было по-другому. В кухне живой огонь. Всю прислугу Диля выпроводила, сейчас они были там вдвоем. Старшая сестра замешивала тесто на блины, Амра сидела за столом, сцепив руки в замок. «Знаешь, я думала, у меня проблемы были тогда», — сказала вдруг Диля. «А оказалось, что все это ерунда по сравнению...» Она оглянулась на Амру. «Ты не бери в голову, ладно? Все будет хорошо». Потом бросила венчик в раковину, взяла половник и стала выливать тесто на сковороду. Первый блин вышел комом, она, ворча что-то себе под нос, соскребла его лопаточкой и выдала в сердцах. «Как я жалею, что потащила тебя с собой! Не поехала бы ты туда, ничего бы не было!» А у Амры защемило вдруг сердце. «Ничего не было бы, но она же помнила все так ярко, все до единого мгновения!» Коснулась красной нити, исчезавшей где-то в пространстве, и подумала, что не отказалась бы от этого ни за что и никогда, и не откажется. Она так и сидела, сцепив руки в замок. Сколько времени прошло? Минута, две, пять, 15. Амра внезапно успокоилась, как будто что-то огромное коснулось ее крылом и привело чувство в порядок. Даже неожиданно уверенность пришла. Она вздохнула и вдруг увидела, что Диля ставит перед ней тарелку с румяными блинчиками. «Спасибо», — проговорила Амра и улыбнулась, прикрывая ладонью рот. Диля с гордостью вскинула бровь. «Вот, я же говорила, что мои блинчики волшебные!» И сразу засуетилась снова. «Ты ешь давай, я сейчас еще нажарю!» Волшебные были блинчики или нет, неизвестно. Но с того момента все как-то само собой выстроилось в четкую линию в сознании. На завтра Амра, как всегда, пошла в школу. Конечно, она не могла не заметить, что охраняют ее теперь с удвоенными предосторожностями. И еще с ней теперь дополнительно занимались магией. Ведь вместе с инициацией, пусть и не полной, пришло и владение силой. Это открывало новые возможности и налагало определенные обязательства. А у Сахи был свой план. Прежде всего, он, конечно, обговорил все с Далгетом и Захри. Захри в настоящий момент был плотно занят, отрабатывал в паре со смотрящим. А Далгет занимался делами клана в подземном мире. Змеиный социум устроен так, что все всегда на виду, ибо так предписывает этикет и их многовековые традиции. Но все в тайне. Официальная жизнь — верхушка айсберга. Но сейчас Сахе нужны были не сведения о том, как отрабатывается в этом деле змеиный след. Ему нужен был тот, кто был их смертельным врагом на протяжении тысячелетий — Гарут Амар. Если бы кто-то сказал его предкам, что бессмертного орла надо искать у черных нагов в клане, его бы объявили опасным безумцем и подняли на смех. Однако сейчас это было действительно так. Далгет встретил его на большой входной террасе подземного дворца. Невозмутимый глава клана, родная кровь, старший брат. Саха обнял его, сейчас это было очень важно, почувствовать поддержку. Потому что чем дальше, тем больше водных подбрасывала жизнь. И уже не за себя приходилось переживать, а за свое дитя. И чувствовать, что ты не в силах помочь, это было страшно. «Как ты?» — спросил Далгет, хмуро его оглядывая. Саха поморщился. О том, что случилось, Далгет уже знал, а снова пересказывать все это не было ни сил, ни желания. «Нормально», — проговорил, глядя в сторону. «Помощь нужна?» — спросил Далгет хан. «Все, что нужно, скажи, сделаем». Неожиданно для себя Саха усмехнулся и провел пятерней по волосам, а потом перевел взгляд на брата. «Хочу видеть пернатого!» «Ах, это...» Брат повел бровями. «Тогда ты удачно попал. У него сейчас сеанс. Пошли». Они двинулись в обход дворца, часть пути прошли порталом, часть пешком, ногами. Не меняли трансформацию. Орел вроде бы больше агрессии не проявлял, но Саха считал, что провоцировать потенциального врага и хищника, ну его нафиг. И костюмы не сменили, дресс-код. С пернатым лучше только так. Наконец, они подошли к специально выстроенному у наружной стены старой части дворца павильону для танцев. Далгет остановился, они с Сахой переглянулись, потом он прокашлялся и, чуть повышая голос, позвал. «София Карловна, можно вас на минуту?» Спустя короткое время из павильона послышалось. «Что случилось? Я сейчас не могу выйти! Заходите!» Крякнул Далгет и потер мочку уха, глянул на Саху и все-таки толкнул дверь со словами. «София Карловна, мы заходим!» А потом они замерли на пороге. На кушетке сидел Гарут Амар. В белой рубашке и галстуке серый пиджак лежал рядом на кресле. За его спиной стояла Далгетова теща, милейшая дама, личный психолог и апсара, и обеими руками разминала ему плечи. «Добрый день!» — улыбнулась она, не отрываясь от процесса, и тут же снова переключилась на своего пациента. «Здесь нормально или сильнее до щелчка?» «Да, сильнее, пожалуйста», — проговорил тот и даже показал пальцем место в шейном отделе, куда надо посильнее нажать. «Угу, сейчас», — кивнула дама и перевела на них взгляд. «Мальчики, вы что-то хотели?» «Честно?» Они с Далгетом слегка остолбенели и так и стояли в дверях. «Это ко мне, София Карловна», — проговорил Гарут Амар. «Можете не отвлекаться». «Хорошо», — с готовностью кивнула та и продолжила разминать ему шею. Древний бессмертный орел уставился на них пронизывающим взглядом желтоватых глаз. «Ну, я жду». «Все-таки скрипучий у тебя голос, пташка», подумал Саха, а вслух сказал: «У Эриды сын пропал!» Нехорошая улыбка исказила губы пернатого. «А что ж, всевидящая и всезнающая не найдет его сама? Решила подослать ко мне тебя?» «Я сам по себе», — сказал Саха. «Меня никто не посылал». Гарут Амар мог бы помочь. Древний бессмертный, его знания огромны, к тому же одна из его способностей — ходить по мирам. Другой вопрос, станет ли он, захочет ли, — подумал Саха. Словно услышав его мысли, бессмертный орел сощурился и хмыкнул. В павильоне на миг повеяло жаром. Несколько секунд они смотрели друг на друга, потом Гарут Амар заговорил. Медленно, с остановками, то одно плечо подставлял под массаж, то другое. «У фениксов подходит время смены цикла. Меняется цикл, меняется власть. Таков закон, право. Нужен наследник. Там сейчас пойдет такая драка, что змеям лучше не соваться. И никому лучше не соваться, пока не сменится цикл». Пернатый не сказал ничего конкретного, но теперь, во всяком случае, стало ясно, во что ввязался Шираз.